Князь-государь, уж нам ли за тобою не идти? От Годунова нам накладней всех с тех пор, как он дал льготы англичанам. Простишь мне, Бог, что я для блага всех грех на душу беру. И полно, дядя, какой тут грех? Не по вражде к Ирине ты на нее идешь, но чтобы упрочить престол Руси. Я на нее иду, чтобы сломить Бориса Годунова, и сам себя морочить не хочу. Мой путь не прям. Помилуй, что Ирине в мирском величии, супротив блаженства небесного, все прах и суета. Я говорю тебе, мой путь не прям, но пятиться не стану. Лучше пусть безвинная царица пропадает, чем вся земля. Князь Иван Петрович Шуйский подписывает челобитню. Прикладывайте руки. К Ивану Петровичу Шуйскому приближается молодой князь Шаховской. Князь-государь, когда же мне позволишь с невестою увидеться? Тебе одна забота только о невесте? Не терпится. Пожди, она сойдет тебя с другими почивать. Ты, князь, ведь при других мне только и даешь с ней видеться. А ты б хотел один? Ты молод, князь, а я держуся крепко обычая. Им цело государство, им и семья. Головин и князь Шуйский отходит в сторону. Когда б ты захотел, князь-государь, короче б можно б дело и лучше кончить. Углицкие люди ко Дмитрию Ивановичу мыслят. Ну, что же в том? А на Москве толкуют, что Федор царь и плотью слаб, и духом, так если б ты... Михайло Головин, остерегись, чтоб я не догадался, куда ты гнешь. Князь-государь... Я мимо ушей теперь намек твой пропускаю. Но если ты его мне повторишь, как свят Господь, я выдам головою тебя царю. Князь Иван Петрович уходит. К Головину подходит Василий Шуйский. Нашел кого поднять на прирожденного, на государя. Да он себя на мелкие куски даст искрошить скорей. Брось, дурь. Кабы... Он только захотел. Кабы у бабушки бородушка была, так был бы дедушка. Ну, гости дорогие, теперь из рук племянницы моей примайте чары. Низко кланяясь, юная княжна Мстиславская обносит гостей кубками с вином. Княжна подходит к Шаховскому. Скоро ли поволишь мне свидеться с тобой? Княжна молчит. Шаховскому отвечает сваха. Завтра ночью в садовую калитку. Да гостинчик мне принеси, смотри же. Наперед! Во здравие пьем царя и государя Федора Ивановича! Пусть много он лет царит над нами. Много лет! Царю и государю! А затем пью ваше здравие! Князь Иван Петрович, ты нам щитом был долго от Литвы, будь нам теперь щитом от Годунова. Благослови тебя, Всевышний Царь, святую церковь нашу отстоять! И сокрушить Навуходоносора! Князь-государь, Ты нам, что твердый Кремль, и мы с тобой в огонь и в воду. Князь, теперь дозволь про молодых нам выпить, про жениха с невестой. Много лет! Благодарю вас, гости дорогие, благодарю. Она хотя мне только племянница, но та же дочь. Княжна! И ты, Григорий,